А я до кончика твоего носа дотронулась. Выше нос, говорю. И ты вдруг задумалась надолго. Даже расстраиваться забыла. А потом говоришь мне серьезно так. Прости, мама, я не могу. Я уже забыть успела, о чем вообще речь, удивилась. Чего не можешь? И ты мне говоришь. Не могу выше нос. Могу только ноздри вот так. И туда-сюда ими двигаешь сосредоточенно. Видишь? Извини, мам. Я не поняла вначале, говорю. Но тебе и не нужно. Вон ты у меня какая красивая. А ты мне так серьезно. Как же это не нужно? Ты же меня попросила сделать нос выше. А я не могу. Прости. Все могут, наверное. А у меня только ноздрями получается шевелить. Тебе все время хотелось быть для меня самой лучшей. Я только тогда сообразила, что не успела объяснить тебе, что не все слова нужно на веру принимать. И объяснила? Спрашиваю я, обмирая от немыслимой дрожи под диафрагмой. Объяснила, конечно. Так хохотали с тобой потом. Ты помнишь, мы же постоянно с тобой хохотали. И я вспоминаю. А она продолжает, и мне хочется ее остановить. И смертельно хочется, чтобы она не останавливалась. А еще был момент, когда ты впервые догадалась, что я сказала что-то не всерьез. Тебе почти 7 было. Смотрела на меня, смотрела, молчала. Потом вдруг с таким облегчением говоришь. «А, пошутила!» Ох, ну и умора. Ее слова проворачивают во мне какой-то жернов. И вдруг я проваливаюсь глубже глубокого. Я сижу у окна. За окном летний вечер. Через стекло я вижу, как золотится желтая штукатурка дома напротив, форточку до меня долетает шуршание листьев. Я чувствую, как чист этот мир, как глубоко и полно мое доверие к нему. И вдруг за окном начинает падать снег. Но это не выглядит ни неправильным, ни тревожным. Ветер подхватывает снежинки, и они светятся в закатном солнце. «Да, точно», — говорит мама. Очень на снег было похоже. Тополя цвели. Такие огромные тополя у нас во дворе были, помнишь? Выше 5 этажек. Когда я вернулась, у дома только обкромсанные обрубки какие-то остались. А тогда мы каждое лето бегали с тобой пух поджигать. Я снова вижу кино, но теперь оно не о вещах, а обо мне самой. Кажется, я все дальше отплываю от тех берегов, но это не грустно, совсем нет. Зато теперь я могу думать о них как об истории. И не только рассматривать ее, но и показывать, кому захочу, чтобы помочь понять меня. Раньше я о таком только в книгах читала. Там персонажи то и дело кому-нибудь себя объясняют. Получается, теперь и я так умею. Мы стоим у того же окна, на улице идет почти такой же снег, и солнце вдруг прорывается сквозь тучи, и золотит снежинки. «Какой ты выросла прекрасной», — говорит мама и обнимает меня за плечи. Я знаю, она никогда меня не ударит. Не оборачиваясь, я нащупываю ее ладонь и вкладываю в нее морковку. Пусть пока побудет у мамы, ей нужнее. Не так уж и далеко я отплыла, еще можно повернуть назад. А в понедельник утром еще до завтрака приезжает Митя. Очередной висяк, говорит он, очень нужна помощь. Не согласилась бы я съездить взглянуть. Мама кивает, и я, быстро накинув куртку, выскакиваю за Митей. Утренняя толкотня по пробкам, кажется, специально создана для разговоров ни о чем. Митя спрашивает, ела ли я сегодня. Я в ответ интересуюсь, ел ли он, и что именно. «Палец в рот тебе не клади, я смотрю», — улыбается он. «Вот и не клади». «А то я еще не завтракала», — отвечаю я. Он улыбается. «Я что, пошутила?» Теперь, когда мы обсудили то, что можно не обсуждать, можно поговорить о том, что действительно интересно. «Ты знаешь, одного понять не могу», — говорю я Мите. «Отчего люди так хотели попасть к Дервиенту? Откуда такой ажиотаж? В чем была его сверхценность? К нему же только таких детей приводили», которых уже не вылечишь. Я сама видела. Постоянно кто-то к нему просился, и разговор все время был в контексте «Возьмите нас, от нас уже все отказались». Так а в чем вопрос-то? но статистически гораздо вероятнее, что о нем пошла бы дурная слава, нежели хорошая. «Ты о фуфломицинах когда-нибудь слышала?» — спрашивает Митя. Слово ужасно смешное. Говорю я и несколько раз пробую его на язык. Фуфломицины. Фуфломицины. Щекотно. Какое-то лекарство, судя по морфологии. Но кто мог назвать так лекарство? Митя довольно хохочет. Нет, это не одно какое-то лекарство. Ну-ка погугли. Список средств с недоказанной эффективностью. Обычно я стараюсь не включать телефон в машине, но сейчас ужасно интересно. И чтение оказывается потрясающим. Хотя меня, конечно, мгновенно укачивает, то ли от того, что пялюсь в экран во время движения, то ли от того, что вдруг встречаю хорошо знакомые названия бабушкиных лекарств. Это что же получается? Из 7 наименований 4 средства с недоказанной эффективностью? Неужели врачи не в курсе? Нужно срочно в больницу. Нужно их предупредить. «Вижу, начинаешь понимать, да?» — говорит Митя. Я пока ничего не понимаю, но на всякий случай киваю. Но как это может... Я имею в виду, как это вообще работает? Но все довольно просто на самом деле. Фармацевтические компании платят врачам, в основном терапевтам, чтобы те почаще прописывали эту дрянь. С другой стороны, люди, приходя к врачу, очень хотят получить магическую таблетку. Зачастую сложно бывает объяснить человеку старой закалки, что бронхит — это вирус, и он сам пройдет, если бактериальная инфекция не присоединится. И все довольны. Бабулечка идет домой с рецептиком, а доктору падает процентик от продаж. Знаешь, какие у наших врачей зарплаты? Ну вот. Бабулечка пьет таблеточки, считает, что все под контролем. А болячка тем временем в 90% случаев успешнейше излечивается самостоятельно. Понятно теперь? Никогда не слышала, чтобы он с таким знанием предмета о медицине рассуждал. Это завораживает. «Моя мама врачом была, я не говорил?» — сообщает он, поймав мой взгляд. «Все-таки непостижимо, как люди умеют чужие мысли читать. Неужели я когда-нибудь тоже так смогу?» «Масштабы всего этого колоссальные, короче», — все более увлеченно продолжает он. «Настоящая мафия. И столько денег крутится, страшное дело. А к чему я? А к тому, что с Дервиентом точно так же получилось. Вся его известность и всемогущество — результат работы его сети. И работает она по тому же принципу. По принципу выписывания говнолекарств. В моей голове вдруг вспыхивает идея. Такой яркости, что если я сейчас же не поделюсь ею, она испепелит меня изнутри. Оказывается, медленно говорю я, прилаживая на язык непривычные слова. Я тут поняла. Вещи. Они никогда в жизни мне не лгали, знаешь? Всегда только правду говорили. Понимаешь меня? Но догадалась я об этом, знаешь как? Не так-то просто выговорить это вслух. А я тебе скажу. Люди помогли. Люди помогли мне, понимаешь? «О, польщен», — говорит Митя. «Думал, никогда ничего подобного от тебя не услышу. Спасибо, Лиза, на добром слове». «В данный момент я не испытываю к тебе благодарности», сообщаю ему я. «Ты неверно истолковал мои слова. Просто я поняла, то, что говорят мне вещи, это на самом деле я себе о них говорю. А раз эта информация всякий раз оказывается правдивой, какой мы можем сделать вывод? Что это значит?» Митя пожимает плечами, коротко мотает головой из стороны в сторону. «Это значит, что нет никаких в мире причин, почему я не должна доверять сама себе. Вот что». «Ух ты!» — отзывается он и замолкает, качая головой. «Теперь, когда поговорили о главном, можно снова о ерунде. Хочу до весны разобраться, что делает фуллстэк-программист», — говорю я ему. Костя рассказывал, что может запрограммировать для интернета вещей микроконтроллер. Тот сможет общаться с веб-сервером, писать в базу данных, а данные потом где угодно просматривать можно. Хочешь с компьютера, хочешь с телефона. Здорово? Интернет вещей? То есть теперь все твои обожаемые вещи соберутся, и у них будет свой интернет? Я долго смотрю на Митю. Он поджимает губы, старательно хмурится, потом не выдерживает и смеется. Я и не заметила, что он уже запарковал машину. Как-то далековато, гораздо дальше обычного. Забито все. Стоит хоть немножко позже приехать, и все, не встанешь. Я осторожно выбираюсь из машины. Действительно, даже узкий проезд полностью заставлен машинами.